На обратном пути Эрагон предложил Сапфире слегка изменить маршрут. И она согласилась, развернувшись так круто, что линия горизонта словно встала дыбом, разделив мир на две половины – темно-синюю и буро-зеленую. Полдня они потратили на поиски. Сапфира первой увидела сверху знакомое скопление холмов из песчаника, и среди них один особенный – высокий, с пологими склонами из красного песчаника, с огромной пещерой и алмазной гробницей, сверкающей на вершине. Холм был точно таким же, как помнилось Эрагону. Но он все смотрел на него, не в силах преодолеть болезненное стеснение в груди. Сапфира опустилась рядом с гробницей, кроша когтями мелкий песчаник. Эрагон медленно отстегнул крепежные ремни и соскользнул на землю. У него даже голова закружилась, когда он почувствовал знакомый запах теплого камня. На мгновение ему показалось, что он вернулся в прошлое. Затем он заставил себя встряхнуться, и когда мысли его несколько прояснились, подошел к гробнице, заглянул в ее прозрачные глубины и увидел Брома. Он увидел своего отца. Внешне Бром ничуть не переменился. Алмазный покров надежно защищал его от воздействия времени, и его плоть не выказывала ни малейших признаков разложения. Кожа на таком знакомом, покрытом глубокими морщинами лице, была по-прежнему упругой, даже, пожалуй, слегка розоватой. Словно под нею все еще пульсировала живая кровь. Казалось, в любой момент Бром может открыть глаза и встать на ноги, готовый продолжать их незавершенное путешествие. В какой-то степени он действительно стал бессмертным, ибо не старел и оставался прежним, навечно отданный во власть вечного, лишенного сновидений сна. Меч лежал у него на груди, как и его длинная седая борода, и руки были сложены как бы на рукояти меча в точности так, как когда-то уложил их Эрагон. А рядом лежал его узловатый посох, покрытый резьбой, в которой Эрагон теперь узнавал иероглифы древнего языка. Слезы потекли у Эрагона по щекам. Упав на колени, он некоторое время просто тихо плакал, чувствуя, что Сапфира, придвинувшись к нему, горюет с ним вместе. Наконец Эрагон встал и снова стал вглядываться в черты Брома. Теперь он знал, что нужно искать в этом лице. Теперь он замечал, как сильно похож на отца. Хотя лицо Брома и было куда старше, и куда сильнее подверглось воздействию времени, да и борода мешала как следует разглядеть его черты. Однако сходство их не подлежало сомнению. Те же выступающие скулы, впадинка между бровями, изгиб верхней губы. Все это Эрагон теперь узнавал с какой-то горькой радостью. Он, правда, не унаследовал крючковатого носа Брома. Похоже, нос он получил от матери. Эрагон все смотрел и смотрел на отца полными слез глазами, а потом тихо промолвил. «Все кончено, отец. Я это сделал. Мы это сделали. Гальбаторикс мертв. На троне теперь Насуада, а мы с Сапфирой целы и невредимы. Тебе ведь приятно узнать об этом, правда, старый лис?» Он улыбнулся и вытер мокрые глаза тыльной стороной ладони. «Мало того, на острове Вренгард мы нашли много драконьих яиц. Представляешь? Драконы теперь не вымрут. И мы с Сапфирой поможем их растить и воспитывать. О таком ты даже и мечтать не мог, верно?» Эрагон снова улыбнулся. Он отчего-то чувствовал себя глупым, восторженным мальчишкой. Но одновременно горе утраты давило ему на душу. «Хотелось бы мне знать, что ты обо всем этом думаешь. Ты выглядишь точно так же, как и тогда. А вот мы с Сапфирой сильно изменились. Интересно, узнал бы ты нас?» «Конечно, узнал бы», — сказала Сапфира. «Ты же его сын!» Она нежно коснулась Эрагона мордой. «И потом, лицо у тебя не так уж сильно изменилось с тех пор. Он не смог бы принять тебя за кого-то другого. Хотя, конечно, запах у тебя стал совсем иным. Вот как». «Конечно, теперь ты пахнешь почти как эльф. Но так или иначе, Абром вряд ли принял бы меня за Шрюкна или Глоэдра. Это уж точно». «Да уж». Эрагон чихнул и на минутку отошел от гробницы. Бром казался таким живым внутри этого алмазного саркофага. Это вызывало у Эрагона дикие, невозможные мечты, которые он, впрочем, почти отвергал разумом, и все же чувства не позволяли ему с ними расстаться. О том, что Умаротхо и другим Элдунари, возможно, с помощью своих общих знаний и умений, удалось бы сделать то, о чем он боялся даже говорить. Ведь смогли же они воплотить в жизнь то, что он только пытался сделать с помощью своего заклятия во дворце Галибаторикса. И искорка отчаянной надежды вновь затеплилась в его сердце. И Эрагон, обращаясь одновременно к Сапфире и Умаротху, сказал: «Как только Бром умер, мы с Сапфирой сразу его похоронили. А потом Сапфира превратила простой песчаник в алмаз. Это, правда, произошло только на следующий день, но в каменную гробницу, подальше от воздуха, мы спрятали его сразу, еще ночью. Умаротх, может быть, твоя сила и сила других Элдунари в сочетании с вашими знаниями смогли бы исцелить его?» Эрагон весь задрожал, как в лихорадке, и прибавил: «Я ведь тогда еще не умел исцелять такие тяжкие раны, хотя теперь мне кажется, я мог бы исцелить их и спасти его». «Это было бы куда труднее, чем тебе кажется», — сказал Умаротх. «Да, я понимаю, но уж ты-то наверняка смог бы это сделать», — воскликнул Эрагон. «Я же видел, как вы с Сапфирой делали с помощью магии поистине удивительные вещи. Конечно же, это в твоих силах. Ты же прекрасно знаешь, что мы не можем использовать магию по желанию, даже своему собственному», — с упреком сказала Сапфира. «И даже если б нам удалось оживить Брома», — сказал Умаротх, — «то, скорее всего, мы не смогли бы восстановить его разум. А разум и душа — слишком сложные вещи. Если мы это сделаем, он вполне может оказаться умственно неполноценным или же совершенно перемениться как личность. И что тогда? Ты бы хотел, чтобы он жил таким? А он бы этого хотел? Нет, Эрагон, лучше оставить все как есть. Ты будешь чтить его в своих мыслях и поступках, как делал это до сих пор. Я понимаю, ты хотел бы, чтобы все было иначе. Как и все мы, потерявшие того, кого любили более всего на свете. Однако таков порядок вещей. Бром живет в твоих воспоминаниях, и тебе следует с этим смириться». «Но я...» Договорить ему не дал самый старший из Элдунарии Валдер. Он удивил Эрагона тем, что заговорил с ним не с помощью образов и чувств, а с помощью слов древнего языка, хоть и выговаривал их с огромным трудом и напряжением, словно чужие. Он сказал: «Оставь мертвых земле! Они существуют не для нас!» И больше он ничего не прибавил. Но Эрагон почувствовал исходящее от него сочувствие и огромную печаль. Тяжело вздохнув, Эрагон на мгновение закрыл глаза, а затем позволил своему сердцу отпустить на волю эту заблудшую надежду и вновь принять тот факт, что Брома больше нет. «Ах», — сказал он Сапфире, — «я и не думал, что это будет так трудно. Было бы странно, если бы это было легко». Почувствовав ее теплое дыхание у себя на макушке, он слабо улыбнулся и, собрав все свое мужество, снова посмотрел на Брома. «Отец», — сказал он ему, и это слово имело у него во рту какой-то странный вкус. У него никогда еще не было повода назвать так кого-то другого. Затем Эрагон перевел взгляд на те руны, которые высек на шпиле гробницы. Там было написано: «Здесь лежит Бром. Он был всадником, а мне он был как отец. Пусть вечно славится его имя». Он горько улыбнулся, понимая, как близко от истины тогда оказался. А затем заговорил на древнем языке, и алмазная поверхность затрепетала, задрожала, как вода, и на ней стали появляться новые руны. Когда же Эрагон умолк, на гробнице возникла новая надпись. «Здесь лежит Бром. Он был всадником, нерушимо связанным с драконом Сапфирой. Он был сыном Халкомба и Нельды и возлюбленным Селены. Он был отцом Эрагона Губителя Шейдов и основателем Ордена Варденов. И он был вечным врагом проклятых. Пусть же вечно славится его имя. Стидья Унин Морранер, что означает «покойся с миром». Эта эпитафия носила не столь личный характер, однако Эрагону она казалась более подходящей. Затем он произнес несколько заклинаний, чтобы уберечь алмазную гробницу от воров и вандалов. Эрагон все продолжал стоять у могилы, не в силах повернуться и уйти. Он чувствовал, что должно произойти что-то еще. Событие, чувство, понимание чего-то. Какой-то знак, позволяющий ему сказать своему отцу «прощай» и уйти. Наконец он коснулся ладонью холодной поверхности гробницы, страстно мечтая о том, чтобы проникнуть внутрь и в последний раз коснуться самого Брома, и сказал: «Спасибо тебе за все, чему ты меня научил». Сапфира взволнованно фыркнула и склонила голову, коснувшись гробницы мордой. Затем Эрагон повернулся и с ощущением некой завершенности, конца определенного периода жизни, взобрался Сапфире на спину. Он был чрезвычайно мрачен и молчал все то время, пока Сапфира набирала высоту и брала курс на северо-восток Курубаэно. И лишь когда гряда песчаниковых холмов превратилась в неясное пятно на горизонте, Эрагон тяжело вздохнул, посмотрел на лазурное небо, и губы его тронула улыбка. «Что тебя так порадовало?» – спросила Сапфира, помахивая хвостом. «У тебя на морде чешуя отрастает», – сообщил он, страшно обрадовав ее этим известием. Пофыркав немного, Сапфира заявила: «Я всегда знала, что так и будет. Да и почему бы ей не отрасти?» Однако Эрагон чувствовал, как у него под ногами вибрируют ее бока. Как сильно она замурлыкала от удовольствия. И он, погладив ее по шее, прижался к ней грудью, чувствуя, что его тело наполняется ее теплом.